Глава 28. Бойся своих желаний. Джулиан вернулся в Беллигард ближе к вечеру и попросил встречи с сэром Робертом, но оказалось, что он уехал на встречу с кем-то из местных властей, чтобы обсудить ремонт дорог, и вернется лишь после ужина. Джулиан решил не встречаться с Джеффри без судьи. Это может лишь предупредить полковника об опасности и даст возможность придумать новую ложь. Или... как-то все объяснить. Вместо этого Кэстрель решил встретиться с доктором Макгрегором. Последний раз он говорил еще тогда с ним, когда Джулиан ничего не знал о письмах полковника и шантаже Крэдека. Он уже успел заскучать по проницательному уму доктора и его беззастенчивой прямоте и с любопытством ждал, что тот скажет обо всех его открытиях. Макгрегора можно было посвятить тайну Джеффри, ведь сэр Роберт говорил, что если этот секрет окажется связан с убийством, цепляться за него дальше будет нельзя. Джулиан попросил оседлать коня и вывести к парадным дверям. Спускаясь вниз, в холле он встретил Изабель, которая стояла возле одного из окон. На ней было светло-серое под цвет глаз платье с высокой талией и длинными рукавами, собранными в буфы. В таком платье ее четкий, яркий профиль на фоне окна выглядел, как сошедшим с картин Боттичелли. Кэстрель замер в восхищении. «Добрый день, мистер Кэстрель. Надеюсь, поездка в Лондон нас развлекла?» Джулиан подошел поближе. «Там все как обычно», — пожал он плечами. «Слишком много людей и слишком мало свежего воздуха. Никогда не мог понять, почему мне не хочется жить где-то еще. Вы часто бываете там?» «Нет, почти нет. Дядя Роберт и тетя Сесилия не любят этот город. Я думаю, они все равно поехали туда в апреле, когда Хью обручился с мисс Крэдек». «Да». Она приподняла брови. «Вы ездили с ними?» – спросил он так беспечно, как только мог. «Да». Итак, Изабель была в Лондоне, когда Ами сбежала от Хоулендов. Что если Ами, увидев объявление о помолвке Хью, нашла городской дом Фонклеров и столкнулась там с Изабель? Если она хотела найти заступника перед тем, как встречаться с Джеффри, она могла довериться девушке-ровеснице. А что бы сделала Изабель, узнав, что эта француженка знает унизительную тайну Джеффри, которая может погубить его и обесчестить дом Фонклеров? Она могла пойти на отчаянные меры, и она достаточно умна, чтобы задумать сложное убийство, и достаточно хладнокровна, чтобы его исполнить. Изабель посмотрела на Джулиана. На ее лицо падал солнечный свет. Мысли Кэстреля ушли в сторону. Он представил, как прижимает ее к себе, к своей груди, ощущает ее стройное тело в своих руках. Он смотрел на ее губы, так спокойно сомкнутые, и думал о том, как они... «Почему вы так глазеете на меня?» – спросила она. «Я глазею? Я не хотел. Я думала, что вы ищете на моем лице признаки вины». «Вы ошибаетесь, мисс Фонклер. Я смотрел на вас, как и почти всегда, по совершенно личным причинам. А я все гадаю, вы флиртуете со мной лишь для собственного развлечения или потому что думаете, что так можете от меня что-то узнать? Все, чего я добился, флиртуя с вами, доказало, что во мне не хватает английской упорности продолжать вести бой, как бы не были малы мои шансы. Я уже говорила вам, что не думаю о себе как о крепости, которую мужчинам нужно брать приступом. Я лишь хочу, чтобы они оставили меня в покое. И нет ни одного человека, за которого бы вы хотели выйти замуж? Нет. Она чуть качнула головой. Даже ваш троюродный брат? Она вздрогнула и перестала дышать. Что за предположение, мистер Кэстрель? Если вам необходимо задавать оскорбительные личные вопросы, я прошу вас ограничиться темой убийства. И она быстро пошла прочь. А Джулиан еще долго смотрел ей вслед. «Боже, надеюсь, это не значит того, что я думаю?» Подумал он. «Ты был в Лондоне?» — фыркнул Макгрегор. «При том, что убийство так и не раскрыто, и ничего не ясно. Что там стряслось? Леди такая-то или сякая-то давала бал, что ты не смог пропустить? Я ездил, чтобы узнать кое-что об убийстве. Я думал, вы знаете». «А откуда мне знать? Ты и словом не обмолвился о том, что задумал. Тебе и в голову не пришло, что меня это может заинтересовать. Мой дорогой друг, я изнываю от желания рассказать все, что узнал. но я хочу сделать это в уединенной обстановке, где нас не смогут прервать в любой миг. Когда вы все услышите, то поймете, почему я был вынужден действовать один». И он рассказал доктору все о тайне Джеффри, о том, как благодаря ворпу узнал, кем была убитая, и о собственном визите к Луизе Хоуленд. Когда он закончил, доктор потрясенно покачал головой. «Это ужасно! Я не хочу верить в то, что кто-то из Фонклеров убийца. Я видел, что улики ведут к ним, но не мог этого принять. Я не видел мотива. Но теперь, Боже, помоги им! Теперь глупо отрицать, что преступник кто-то из них. Мне жаль. Это не твоя вина, Кэстрель. Ты лишь принес дурные вести и сделал правильно, ничего не скрывая». Доктор нахмурился. «Но кое-чего я не понимаю. Как ты вытянул имя и адрес девушки из этого ворпа, если он не сказал их даже Кредоку? Неужели вы не позволите мне, подобно фокуснику, оставить в секрете суть трюка? Кажется, это в твоем стиле. Но будет вам. На самом деле, сведения из ворпа вытянул мой камердинер. Но я предпочел бы не объяснять сэру Роберту, как ему это удалось. Я всегда знал, что с твоим слугой что-то не так. Он был не просто попрошайкой, когда ты взял его к себе, а? Он был вором. Не каким-то головорезом, а человеком искусства, наделенным талантом и изобретательностью, проще говоря, карманником. Что же, ради бога, заставило тебя нанять слугой карманника? Джулиан понял, что историю придется рассказать полностью. Как-то вечером, пару лет назад, только что вернувшись из Италии, я прогуливался со своим другом у Ковенгарден. А этот чумазый парень натолкнулся сперва на него, а потом на меня. От него сильно несло спиртным, так что я решил, что он дрызг пьян. Но все же почему-то сунул руку в карман и понял, что часы пропали. Мой друг стал звать сторожа, но вы же знаете, что половина лондонских сторожей спит в своих будках, а остальные – 80-летние старики и калеки в придачу. Во мне взыграла кровь, и я решил схватить своего вора сам. Он ведь только притворялся. Воры называют это «подтешиться пьяным». А потому, как я понял, что к чему, так припустил, как заяц. Обогнул угол и запетлял по узким улочкам. Я раз 20 почти потерял его, но в конце концов догнал и остановил, метнув ему в голову трость. Мне удалось свалить его на земь, и мы начали бороться среди грязи и гниющих овощей. Я как раз думал скрутить его, когда подоспели мой друг со сторожем. Часы мои вернули, а большего я и не хотел. Свой шанс схватить вора я воплотил в жизнь. Тогда я был бы рад прекратить свое знакомство с этим парнем, но сторож сказал, что преступника надо доставить судье. Так что мы потащили его на Боу-стрит. Наш пленник был очень вежлив, никого не проклинал и не молил о милосердии. Поимка была одной из опасностей его ремесла. Мне это понравилось. Спокойствие перед лицом опасности мало что восхищает меня больше. Это, конечно же, не значило, что я хотела его отпустить. Но похвалы, в которых рассыпался судья, набили мне оскомину. Я ничего не имею против ненавязчивых добрых дел, но не перевариваю такого морализаторства. Когда он закончил свою проповедь о том, какой я пример для всего британского общества, я был так подавлен, что чуть было не пошел топиться. В итоге я отказался выдвигать обвинения. Судья почувствовал ко мне отвращение, но ничего не мог с этим сделать. Я уже собирался идти домой и сокрушаться о том, что мой славный вечерний костюм безвозвратно погублен, но этот вор пристал ко мне и очень вежливо поблагодарил. Он не извинялся за то, что крал мои часы. Я увидел в этом определенную честность. Красть было его ремеслом. Так что извиняться и говорить, что произошла ошибка, было бы просто абсурдным. Но он не смог удержаться и спросил, почему я ему помог. Мы разговорились, я одно потянула за собой другое, ну, прямо как в любовных делах. С тех пор он служит у меня. Откуда тебе знать, что он не крадет у тебя? Ниоткуда, пожал плечами Джулиан. Кто может сказать, почему иногда доверяешь человеку, имея все причины для обратного? Макгрегор кивнул, подумав о том, как сам начал доверять Кэстрелю, которого сперва счел пустоголовым франтом, если не хуже. Итак, теперь ты думаешь, что убийца полковник Фонклер? Я поставил бы на него. Но убить ее мог любой из фондлеров, чтобы не дать разгласить тайну. А ты не думал, что она могла их шантажировать? Сомневаюсь. Миссис Хоулин говорила, что Ами очень предана полковнику и совсем не такова, какой была ее корыстная и беспринципная мать. Но фонглеры не могли этого знать и понимать это. Они уже стали рабами Кредека, и кто бы ни убил Ами, он мог сделать это, решив, что хватит и одного чужака, посвященного в тайну. Тогда это просто чудо, что убийца не попытался расправиться и с Кредеком. Зачем останавливаться на девушке? Не обязательно убивать Кредека, чтобы обеспечить его молчание. Его можно купить, и как только его дочь выйдет за Хью, он сам будет защищать имя фонклеров. Кроме того, смерть Кредека не вернула бы семейству письма, а расследование его смерти могло вытащить их на свет. У Ами же не было никаких доказательств против полковника, лишь то, что она знала. А от таких свидетельств можно избавиться, убрав ее, отняв ее жизнь. Они обсудили то, насколько вероятна была встреча Ами с кем-то из фонклеров в Лондоне. Подумайте, как соблазнительно было бы ее убить. Она знает секрет полковника Фонклера. Она хочет увидеться с ним и, возможно, готова слепо поверить тому, кто пообещает ей устроить встречу. И она одна во всем мире. Она могла просто исчезнуть, и никого бы это не обеспокоило. Но она не исчезла. Она была жестоко убита, а ее тело оставили так, что на него легко можно наткнуться. Отчасти да, выглядит так, будто все было совершено импульсивно. Возможно, преступник готовился убить ее, но не так и не в то время. Она могла сказать или сделать что-то, из-за чего он напал на нее немедля. Но потом уложил в кровать. Это уже выглядит как насмешка, указал МакГрегор. Для этого нужно быть в трезвом уме. Или полностью его утратить. Самым разумным было бы немедленно смыть кровь с рук и бежать. За то время, что убийца потратил, укладывая жертву в кровать и закутывая ее, мы могли бы поймать его с поличным. Это преступление полно противоречий. Интересно, участвовал в нем только лишь один человек? О чем это ты говоришь? Позвольте привести пример. Предположим, Ами как-то узнала, что Кредек шантажирует полковника Фонклера письмами. Она едет в Лондон, упрашивает, увещевает Кредека прекратить. Он пытается купить ее молчание. Это объясняет то, откуда у нее взялись деньги в те полтора месяца между ее исчезновением с Падл-стрит и появлением в Беллигарде. Кредеку удается ее купить. Или он так думает. Но Ами втайне приезжает в Беллигард, надеясь расстроить его планы. Полковник неожиданно встречается с ней лицом к лицу, паникует и убивает ее. Если ее подкупал Кредек, то и убить ее тоже мог он. А если и так, он должен был провернуть это молниеносно. Он вернулся в дом лишь в 20 минут шестого и сразу поднялся в свою комнату, где, как мы теперь знаем, ссорился с леди Тарлтон. Впрочем, он все же мог столкнуться с Ами возле своей комнаты, затащить ее в мою и убить. Но так остается нерешенным вопрос, как она попала в дом? О, только не начинай эти рассуждения о выходах, входах сначала. Мы думали об этом уже десятки раз и ни к чему не пришли. МакГрегор принялся мерить шагами комнату по ковру. И, судя по состоянию ковра, это была многократно хоженая дорожка. Ты знаешь, до сих пор, если я и предполагал, что убийство совершил кто-то из фонглеров, то подумал бы на Гея. Но в свете того, что я сейчас узнал от тебя, это уже не так. Ты говоришь, что полковник держал эту историю с письмами в секрете от сына. Если Гей ничего об этом не знал, то и мотива у него не было. Да, полковник умолял сэра Роберта не говорить Гею. И Гей возмущался тем, что от него что-то скрывает. Но откуда нам знать, что это правда? Быть может, полковник все рассказал сыну, а тут лишь изображает неведение? Ты самый подозрительный человек, что я когда-либо встречал. Мне лгали на каждом шагу, доктор. Разве могу я быть неподозрительным? После самого полковника сильнейший мотив сохранить его интрижку с Гэбриэль в тайне именно у Гэя. Я думаю, что он действительно привязан к своему отцу. Но даже если это не так, вспомните, что имущество предателя отходит королю. Вы сами говорили, что Гэй вечно нуждался в деньгах. Он бы не обрадовался тому, что его наследство испарилось. Я не вижу выхода, Кэстрель, Любой мог ее убить, и нам не узнать, кто именно. Вероятно, я смогу вытянуть что-нибудь из полковника, намекнув, что знаю, кем была убитая. Он взглянул на часы. Мне лучше пойти. Я расскажу вам, что произойдет. Джулиан вернулся в Беллигард и поднялся к себе переодеться к ужину. Вновь выйдя в коридор, что вел в его комнате, он услышал странные звуки. Тихие, приглушенные рыдания. Будто кто-то плакал, не желая быть услышанным. Плач доносился из большого зала, с той стороны коридора, напротив его старой комнаты. Джулиан поспешил туда, чтобы узнать, что происходит. В углу, на полу, сидела Филиппа и рыдала, прижимая руки к рту. В этой огромной, изукрашенной комнате она выглядела совсем маленькой и одинокой. Увидев Джулиана, девочка икнула, сглотнула и уставилась на него своими большими темными глазами. Кэстрель растерялся. «Что, черт возьми, делать с плачущей 11-летней девочкой?» «Мне послать за вашей матерью?» «А это обязательно? Нам не велено быть в этой части дома. Нам с Джози нужно оставаться в нашем крыле и не докучать гостям». «Тогда почему вы здесь?» Она вновь заплакала. «Боже мой!» Джулиан бросил взгляд по коридору, но оттуда никто не спешил на помощь. Он решил просто сделать все, что в его силах. Он подошел ближе, опустился на пол рядом с ней и протянул ей платок. «Вытрите нос», — посоветовал он. И совет был принят. «Ну а теперь, что вызвало эту бурю?» «Я знаю, кто виноват в убийстве». «И кто?» — Джулиан вздрогнул. «Я!» «Простите меня, но в это трудно поверить. Я не хочу сказать, что это я убила». «О да, я довольно быстро исключил вас из списка подозреваемых». «Вы смеетесь надо мной, но вы не понимаете. Я слышала, что слуги говорят. Они говорят, признак убитой девушки поселился в доме. Я думаю, это должна быть и моя вина. Я рассказывала вам, что хотела бы, чтобы в Беллигарде был призрак. Помните, в тот первый вечер, когда вы приехали? Я показывала вам эту комнату и пожалела, что в ней нет привидения. Быть может, уже и есть? Люди же говорят, бойся своих желаний, ведь они могут исполниться». «Вы, должно быть, считаете ангелов очень глупыми, раз они так истолковали ваше желание». «А об этом я так не думала». Она наклонила голову, размышляя. «Но все же они могли решить, что я зла, раз не хочу, чтобы кто-то попал на небеса и почил с миром». «Я не сомневаюсь, они понимали, что вы не желаете такой участи никому. Вы лишь говорили, что если кто-то уже стал призраком, и ему больше нечем заняться, вы бы хотели, чтобы он побывал в Беллигарде». «Да, именно это я имела в виду. В этом же нет ничего плохого, правда?» Кэстрель сделал вид, что тщательно это обдумывает. «Нет», — сказал он наконец, — «думаю, что нет». «Ой, мне стало гораздо лучше. Я больше не буду желать призраков ни Оливье Фонклера, ни кого-нибудь другого. Помните, я рассказывала вам о нем, но это тот самый, что был замешан в заговоре Бабингтона. Я надеюсь, что он попал на небеса, даже если и умышлял против королевы. Но в конце концов, заговор Бабингтона так ни к чему и не привел. Его очень быстро раскрыли, и он же не успел причинить никакого вреда». «Я мало помню о том, что тогда происходило. Не был ли этот заговор в пользу Марии Стюарт?» Он остановился, а потом медленно спросил: «А почему Оливье Фонклер поддержал Марию Стюарт?» «Ну, потому что она была католичкой. Мы же были католиками. А вы что, не знали?» «Нет», — тихо сказал он, а в глазах его появился блеск. «Я не знал». «Конечно, мы это скрывали. Тогда приходилось это скрывать, или королева Елизавета могла объявить нас предателями. В англиканство наша семья обратилась при Карле Первом, но никто не знает, когда точно. Во время гражданской войны погибло очень много документов. Я рада, что мы больше не паписты. Я бы не хотела учиться в монастыре, как молодые леди во Франции». Кэстрель ничего не ответил. В его голове начала выстраиваться теория. Он все равно, что прыгал во тьму. Если бы эта гипотеза была лошадью, он бы не поставил на нее с полной уверенностью. И все же он решил попробовать. Ему хотелось заручиться поддержкой кого-то из фонклеров, но он не мог доверять никому из них. Филиппа поднялась, расправляя юбку. «Мне нужно вернуться в классную до того, как Притчи придет проверить, там ли я. Спасибо за то, что вы были таким разумным. Вы почти единственный взрослый, кто не говорит со мной, как с ребенком. Это от того, что я не знаю, как говорить с детьми. Нет, вы знаете. Так же, как со взрослыми, только нужно больше объяснять. Он подождал, пока девочка скроется из виду, потом отправился к своей старой комнате и подергал дверь. Закрыто. Сэр Роберт запер ее, чтобы никто ничего не трогал на месте преступления. «Я опять опоздаю на ужин», — подумал Джулиан, поправляя шейный платок. «Это должно порадовать леди Тарлтон. Она только и рада метать в меня молнии». «Она еще та Мегера, это точно, сэр. Я слышал, что про нее говорят в людской. Ни одна камериска не держится у нее больше месяца. Так она их мучает», — говорил брокер. «Одну она ударила аж до крови и выбила зуб». «Очень жестокая женщина». «Жестокая достаточно, чтобы пристукнуть ту деваху, да, сэр?» «Возможно», — задумчиво проговорил Джулиан. «Вы о чем-то тревожитесь, сэр? Я бы полжизни отдал, чтобы часок провести в своей старой комнате одному. Но сэр Роберт держит ее закрытой, а я не могу попросить у него ключ, не объяснив, зачем. А объяснять я не хочу». «А ключ не у сэра Роберта. Он у мистера Роулинсона. Майкл так сказал». «Брокер, мне не нравится это ангельское выражение твоего лица. Что ты задумал?» «Ну, сэр, Майкл говорит, что мистер Роулинсон носит ключ в кармане для часов. И я думаю, если бы вы очень захотели». И он заговорщически понизил голос. «Ты понимаешь, какие неприятности ждут нас обоих, если тебя поймают, брокер?» «Ну, значит, мне нужно быть начеку и не попадаться. Ведь так, сэр?» «Я знал, что рано или поздно ты найдешь предлог что-то украсть. По-моему, тебе не терпится заняться своим старым ремеслом с того дня, как я послал тебя к этому ворпу». «Я не хочу возвращаться в дело, сэр. Да сгнить мне в Ньюгейте. Но дело-то в том, что пальцы-то у меня то, что надо. Я хочу сказать, у меня же талант». И он размял кисти рук. «А когда у кого есть талант, даже если его сам дьявол даровал, он всегда хочет пускать его в ход снова и снова». Джулиан посмотрел на своего камердинера, пораженный до глубины души. «Это же все равно, что держать зверя. Ты можешь приручить его, научить его жить в мире людей, но его природу это не изменит. Брокер может быть и самая добрая душа на земле, но он родился и вырос хищником. И, вероятно, если собираешься держать зверя при себе, время от времени надо выпускать его поохотиться». «Что, если Роулинсон заметит пропажу ключа?» – спросил он. «Я мог бы срезать его, сэр, отпереть дверь, а потом пихнуть обратно ему в карман, да так, чтобы он ничего и не узнал». «Ты можешь вернуть ключ на место незаметно?» «Но это же почти то же самое, что стащить, только действовать надо тише». «Наверное, так. Ну, хорошо. Я позволяю тебе сделать это, но, Бога ради, будь осторожен. Я не для того ухищрялся, скрывая твою старую профессию, чтобы сэр Роберт догадался обо всем именно сейчас».